Глава 7. Она реально дура или только прикидывается? Какой нахрен ствол? Идиотка малолетняя, да кем она его считает? Ну ты же бандит? Девчонка перевела взгляд на изумленного Матвея. Тачка, бабки. Идиотская логика. Фыркнул, поражаясь наивности малышки. Все, кто ездит на тачках, по-твоему, бандиты? Ты похож. Ухмыльнулась и снова уставилась в лобовое стекло, выкручивая голову. Да уж, вид у него и правда зверский. Хотя многие девушки считали его симпатичным. Огромный шрам в виде полумесяца на левом виске и слишком тяжелый взгляд. Матвей редко показывал эмоции на лице. Предпочитал держать все в себе. Так легче скрыть от окружающих свои истинные чувства. Привык давно. Теперь сложно с этим бороться. «И нафига тебе ствол?» Парень тоже выкрутил голову, глядя в лобовое стекло, на этот чертов третий этаж, где на балконе появилась парочка пьяных мужиков. «Сильно достали?» «Теперь до утра не угомонятся». Арина откинулась на спинку своего кресла. «Лучше бы детдомовская, чем терпеть этих уродов каждый день. В ее голосе столько горечи и ненависти, что Матвей на время впал в ступор. Слишком молода, местами даже наивна, но уже видела много грязи за свою непродолжительную жизнь. Сколько ей? 18? Ну, максимум 19. Больше не дашь. Однако зверь понимал ее, как никто другой. Сам когда-то через это прошел. Вечно пьяный отец, воспитатель хренов, не обращающая ни на что внимания мать и никого близкого рядом, чтобы объяснили, как правильно жить. Как в детском стишке, что такое хорошо, а что такое плохо. Пришлось самому делать ошибки и учиться на них же, иначе не выжить. Маленькая еще стволом размахивать. Ухмыльнулся и медленно тронулся с места. «Поехали. Приючу тебя». Сделал паузу и с улыбкой на устах закончил. «Арина». Нравилось называть ее по имени. На вкус пробовал. Так нежно звучало и в то же самое время слишком необычно. Для Матвея. И его замкнутости. Черт его дернул позвать малышку с собой. Наверное, хотел просто помочь. По-человечески. Потому что ему никто и никогда не помогал. Вот и решил сделать еще одно благородное дело. А что? До кучи сгодится. Раз уж открыл сегодня... Бюро добрых услуг. Как бы боком зверю не вышла его доброта, но в тот момент он не думал так глобально, поддавался порывам, временным и таким правильным, что ли. «Я на лавочке подожду, пока они угомонятся», произнесла Арина, когда автомобиль остановился на выезде со двора. Мигал поворотник, Матвей смотрел по сторонам, пропуская автомобили, и, кажется, совсем не обращал внимания на девчонку. «Не съем же я тебя», – спокойно произнес, а после крутанул руль влево, выезжая на темную улицу. «Сидеть полночи на скамейке – тоже не вариант. Скорее, себя убеждал в правильности поступка, чем девушку, тяжело вздыхающую рядом». «Матвей, послушай», – но он перебил. «В машину к бандиту сесть не побоялась», «А тут вдруг боишься?» Остановился на красный свет и повернул голову в сторону своей пассажирки. «Чего, Арина?» Не мог отказать себе снова назвать ее по имени. Странно. Такого с ним никогда не происходило. А тут как будто молния в голову ударила. Да так сильно, что одни внезапные порывы в голову и лезут. В героя решил поиграть. Точно ведь. Боком вылезет его героизм в будущем. Хотя... Чего переживать-то? Спать с девчонкой зверь не планировал. Помочь бедняжке – это да, а вот с остальным придется подождать. Да и проблемы ему точно сейчас не нужны. Так стоит ли создавать их на ровном месте? «Ты меня неправильно понял», – снова вздохнула, глядя парню прямо в глаза. «Мне папаша с девочками спать не разрешает», – улыбнулся, вспоминая слова беса. Вроде как шутка, но девушка восприняла по-своему. Округлила глаза, замерла и чуть ли не по слогам произнесла: «А с кем разрешает? Пауза. С мальчиками?